Бог Лоуренс. А вам бы это понравилось? Рассказ. Однажды я видел, как человек бил лошадь. Полагаю, с того самого момента все и началось. Симпатичный такой кучер, одетый, словно трубачист из Мэри Поппинс, в цилиндре и фраке. А увидел я его в южной части Центрального парка, где дрожки выстраиваются в очередь, поджидая туристов, которые желают прокатиться по парку. Лошадь у него была старая, с благородной мордой, и уж не знаю, что она сделала такого ужасного, чтобы он взялся за кнут. По-моему, необходимости бить лошадь не было. Я нашел полицейского и начал рассказывать ему об этом происшествии. Но ему явно не хотелось меня услышать. Он объяснил мне, что я должен пойти в участок, подать жалобу. Наговорил таким тоном, что у меня пропала всякая охота следовать его советам. Копа я не виню. Действительно, на каждом углу торговцы наркотиками. Число преступлений против людей и собственности растет, как на дрожжах. Некогда ему заниматься теми, кто жестоко обращается с животными. Но я этого случая не забыл. Вопрос прав животных занимал меня и раньше. Несколько лет тому назад общественность начала широкую кампанию против одной косметической фирмы, требуя, чтобы та прекратила проверять качество своих товаров на кроликах. Каждый год они ослепляли тысячи невинных кроликов. Не с тем, чтобы найти средства против рака, нет. Ради того, чтобы с наименьшими затратами подтвердить безопасность их туши для подводки глаз. Мне бы хотелось пообщаться наедине с руководителем этой фирмы. «А вам бы это понравилось?» – спросил бы я его. «Вы бы хотели, чтобы вам красили глаза, пока вы не ослепнете?» Я лишь подписал петицию, как и миллионы американцам, и она, насколько мне известно, сделала свое дело, поскольку фирма перестала ослеплять несчастных кроликов. Иной раз, если действовать сообща, можно добиться многого. Но случается, что и один в поле воин. Вот мы и возвращаемся к той лошади и ее кучеру. В последующие дни я все приходил в южную часть Центрального парка и приглядывался к этому человеку. Поначалу я думал, что в тот раз у него было плохое настроение. Но в дальнейшем мне стало ясно, что он постоянно пускает в ход кнут. В конце концов я подошел к нему и сказал, что нельзя так обращаться с животными. Он побагровел. Мне уж показалось, что сейчас он огреет кнутом меня. Тогда бы я живо нашел на него управу. Но он отыгрался на лошади, отхлестав ее еще более жестоко. И при этом поглядывал на меня, как бы говоря, «Ну, что ты можешь сделать?» Я молча ушел. Во второй половине того же дня я зашел в один магазинчик Greenwich Village. Там продавались странные вещи, которые могли понадобиться очень странным людям. Кожаные наручники, кожаные ремни, все из кожи. Магазин так и назывался. Товары из кожи Сейди Мэй. Полагаю, вы все поняли. Примечание. Речь идет о специализированном секс-шопе для мазохистов. Конец примечания. Я купил 10-футовый кнут из кожи буйвола и вернулся в Центральный парк. Подождал в тени деревьев, пока кучер не закончит работу, а потом последовал за ним. Кнутом можно убить человека. Я знаю, о чем говорю. Должен вам сказать, что у меня и в мыслях не было, что такое может повториться. Нет, угрызения совести меня не мучили. Этот жестокий человек получил по заслугам. Но я не считал, что должен брать под защиту всех животных Нью-Йорка. Я просто выполнил свой долг. Невелика радость насмерть забить человека кнутом, но должен признать, что я нашел в этом определенное удовольствие. Неделю спустя, буквально у моего дома, я увидел, как мужчина пинал свою собаку. Да что она могла сделать, чтобы заслужить подобное обращение? Да, есть злые собаки, но только не гончие. А этот ужасный тип орал и награждал бедное животное пинками. Что он себе позволял? Зачем заводить собаку, если не любишь ее? Я ему прямо об этом и сказал. А он предложил мне не совать нос в чужие дела. Я постарался забыть об этом. Но так уж получилось, что чуть ли не каждый день сталкивался с этим мужчиной, и он всякий раз прогуливал собаку. Нет, больше он ее не пинал. Если постоянно пинать собаку, она сдохнет. Но обращался с ней крайне жестоко. Дергал за поводок, ругался на нее. Короче, ясно давал понять, что ненавидит животное. А потом я увидел, как он пнул ее. На меня произвел впечатление не сам пинок, а то, как сжалась бедная собака, когда мужчина занес ногу для удара. Не оставалось сомнений в том, что подобное обращение для собаки – дело привычное, и она знала, что ее ждет. Поэтому я отправился в магазин на Бродвее, торгующий обувью для рабочих, и купил пару башмаков с стальным мыском, какие обычно носят строители. Они были на мне, когда я вновь увидел моего соседа, выгуливающего собаку. Я последовал за ним к его квартире, позвонил в дверь. Безусловно, я бы облегчил себе задачу, если бы занимался карате. Но даже обычный пинок, что тогда значит, если на ноге башмак со стальным мыском? После пары ударов по ногам он упал и уже не смог подняться. Пара пинком в ребра заставили его забыть о сопротивлении, а еще два по голове стали абсолютной гарантией того, что больше он не причинит вреда беззащитным божьим тварям. Жестокость тревожит меня. Жестокость и полное безразличие к страданиям другого существа. Некоторые люди творят зло по недомыслию. Если же указать им на бесчеловечность их действий, они понимают и начинают меняться к лучшему. К примеру, у одной женщины в моем доме была дворняжка, которая постоянно лаяла в ее отсутствие. Она этого не знала, потому что собака начинала гавкать лишь после того, как женщина уходила. Когда я объяснил ей, что бедное животное не выносит одиночества, возможно, просто боится оставаться одной, женщина пошла в собачий питомник и принесла очаровательного песика, чтобы составить компанию ее собаке. После этого из квартиры не доносилось ни звука. А с какой радостью я смотрел, как она прогуливает своих собак. Чувствовалось, что они ухожены и всем довольны.